Глава 42. «Прости», — кинулась к нему в объятия. «Я не хотела, просто непривычно все это, непривычно, и вроде бы уже не страшно. Не стала ничего говорить слух, он и так все слышит». «Слышишь же?» — кивок в ответ, и я полностью успокаиваюсь. «Чего?» — спрашивается, развела панику. «Влад меня купает, видит голой, целует и даже...» Судорожно вздрогнула, а Влад крепче прижал меня к себе, давая почувствовать свое возбуждение. «Прости меня, ладно?» Снова кивок и такой теплый, ласкающий взгляд зеленых глаз, что ноги подкашиваются. «Люблю тебя». Миг, и передо мной стоит белый тигр с зелеными глазами и полосками. Мурчит, тыкаясь влажным носом мне в ладонь. Глажу его между ушами с мыслью о том, что совсем не против иногда тискать его, как плюшевую игрушку. «Ммм, моя милота!» «Люблю тебя», — послышался его голос, и тут же я оказалась прижата к его обнаженной груди. «Спасибо», — прошептала, касаясь губами гладкой кожи, и почувствовала, как тело заполняет приятной истомой. Сейчас знаю, что Влад читает не только мои чувства, но и мысли. Хотелось послать все к черту и прямо сейчас отправиться в наш дом, воплощать в жизнь мое озвученное чуть ранее желание. На краю сознания мелькнула мысль, что если сегодня устрою себе выходной, никто от этого не умрет. Тяжело больных я уже вылечила. «Встретимся вечером», — нежно поцеловал меня муж и отстранился. А мне стало обидно, ведь он слышал, о чем я думаю, но даже не попытался утащить меня домой. «Ты потом сама не простишь себе этой слабости», — посмотрел серьезно, а в глубине глаз щемящая нежность. «Так рада, что ты у меня есть, еще и совестью моей подрабатываешь». Мягко ему улыбнулась и, вытолкав его в открытый портал, обернулась к остальным. Огромный тигр с черными полосками смотрел на меня знакомыми глазами тига и, склонив голову, подошел ближе, тыкаясь прохладным носом мне в руку. Радовалась тому, что мой самый главный мужчина преодолел свой страх. Если смог он, значит, смогут и остальные. Тиг за этим проследит. «Ну что? Готовы?» — просила, подходя к первой клетке. Тиг на меня тихонько зарычал и оттолкнул головой подальше от опасности. «Хорошо», — рассмеялась, перебирая пальцами полосатый мех на его спине. «Я буду ждать тут». Кто-то из даджинов открыл клетку. Тиг теперь на четырех лапах, и это ему не под силу. Огромный тигр не спеша вошел в клетку, при каждом движении лап он будто весь перетекал из одного положения в другое. Словно ртуть, зрелище было завораживающее. Отчего-то вдруг вспомнилось наше первое знакомство. Тогда мне так удобно было спать на его вытянутой лапе. Неожиданно поняла, что сегодня ночью хочу заснуть так же, используя своего мужчину в качестве кровати. Собственно, почему бы и нет? Громкий угрожающий рык вырвал меня из задумчивости. Потерявший разум хозяин клетки не был рад вторжению. Но мой тигр пересек его сопротивление ответным рыком. Низкий звук прокатился волной даже по мне, вызывая желание склонить голову перед сильнейшим. В отличие от всех остальных, кто сейчас меня окружал, я легко скинула себя на вождение, остальные склонили головы и колени. Я мало что понимала в происходящем, поэтому предпочла не вмешиваться, выдастся момент, спрошу у своего мужа. Оторвала взгляд от склонившихся даджинов и выдохнула от облегчения. Каким бы сильным ни был Тиг, я все равно за него переживала. Это он бы не стал вредить потерявшему разум. Хозяин клетки не был настолько разумен. В клетке царила полнейшая идиллия. Тиг стоял, широко расставив лапы. А потерявший разум даджин не только склонил голову. Он лег на пузо, обнажая свою шею. Полное подчинение без капли крови. Широко улыбнулась и, дождавшись одобрительного взгляда тигры, медленно вошла в клетку. При моем приближении, утративший разум, даджил поднял голову. А Тиг вновь угрожающе зарычал. Хозяин клетки явно не понимал, что происходит, но вынужден был считаться сильнейшим, поэтому вновь склонил голову, открывая свою шею. Подходить к тигру было страшно. Я как-то привыкла, что их удерживают несколько разумных даджинов. С тревогой посмотрела на Тига, и он, понимая меня без слов, буквально навис над моим пациентом. Дальше все проходит, как и раньше. Сила откликнулась на мое искреннее желание помочь. Нити магии влились в неподвижное тело тигра, и спустя несколько мгновений я увидела в его глазах осмысленность. «Менять форму будем?» — спросила с улыбкой. «Только будешь как они», — кивнула головой в сторону столпившихся возле клетки даджинов с ушами и хвостами. «Все, кому я вернула человеческий облик и разум, повадились ходить со мной, едва ли не по пятам. Это немного напрягало, и мне все чаще хотелось обернуться к ним и, ткнув куда-нибудь своим пальчиком, пристроить всю эту толпу к делу. У меня храм не построен, форма и доспехи не сделаны, шахты не разобраны, а они мою свиту изображают». Пока раздумывала, кого и куда пристроить, мою руку мягко ободнули лбом. Теперь Тик не препятствовал движениям тигра, но, как всегда, оставался рядом и настороже. Перевела взгляд и увидела, что хозяин клетки не только встал на ноги, но и пританцовывает на месте от нетерпения. Во время сих действий он не отводил от меня горящего надеждой взгляда. Еще ни один не отказался. Пожелала видеть на месте тигра мужчину и сразу же, отвернувшись, вышла из клетки. Разглядывать чужих обнаженных мужчин совсем не хотелось. Мне и своих было достаточно. Пока Тик выводил из клетки спасенного, пока заходила к следующему по счету пациенту, я незаметно рассматривала свою свиту. Все огромные, накачанные мужики. Глядя на их цветущий вид, и не скажешь, что еще вчера они были в одном шаге от смерти. Спустя еще три клетки я заметила, что у моей свиты имеется предводитель, за которым шли и который не подпускал близко ко мне особо благодарных и отчаянных. Выйдя из очередной клетки, недолго думая, сцапала явного лидера за ручку и потащила в сторону. Сказать, что я удивила беднягу, не сказать ничего. Замер рядом со мной и, не отрываясь, смотрел на свою руку, за которую я его держала. И не важно, что я его давно отпустила. Важен, видимо, был сам факт моего прикосновения. «Давай уже, отмирай!» — подала голос в надежде привлечь его внимание. «Времени мало, а у нас еще вопросы нерешенные». Мужик очнулся и явно собрался падать передо мной на колени, но вовремя передумал. «Молодец! Хорошо, что внушения тига работали». И все же, пока незнакомец поднял на меня вопросительный, настороженный взгляд, словно опасался моего недовольства. «Правильно, не стоит!» — одобрительно кивнула головой. «Ты сильный мужчина, намного старше меня. Вот и будешь склонять колени перед богиней и своей любимой». При упоминании любимой глаза мужчины зажглись ярким огнем и тут же погасли. Ну да, им сейчас сложно понять и тем более принять тот факт, что я всех буду подпитывать своей силой. И никто из них больше не умрет. По крайней мере, не тогда, когда они находятся рядом со мной. А дальше Тик утащил меня в очередную клетку. Я только и успела, что сказать мужику, стоять на месте и ждать меня. Он ждал и сразу же шагнул ко мне, как только я вышла из клетки, не дожидаясь соответствующего приказа. Так он и ходил следом за мной. Я лечила, возвращала тиграм их второй облик и в промежутках пыталась вызнать, из чего тут строят храмы. Где добывать строительный материал и кто этот храм будет строить? К обеду я таскала за собой уже четверых мужчин. Тик нервно на меня косился, но в разговор не вмешивался. Как ни странно, но сегодня меня не распирало от магии. Никак богиня постаралась, видимо, очень уж хочется ей свой храм. И тут меня осенила идея. Раз она может забирать собранную мной магию на расстоянии, значит и отдать ее обратно сможет тем, у кого я ее позаимствовала. И мне хорошо, и богине. Если в своем храме она станет наделять силой, все даджины ее признают и перестанут называть богиней меня. От подобных перспектив я воспряла духом и готова была работать целый день без передышки, не рискуя лопнуть, как воздушный шарик от переизбытка магии. Впрочем, планы мои оказались невыполнимы. Тик дал мне вылечить еще одного тигра, а затем принял двуногую форму. Изгробастав меня под мышку, поволок к уже знакомому грубо сколоченному столу, на котором голубоволосый Мао уже расставлял тарелки. «Хозяюшка!» — встрепенулся при моем приближении пузатый котелок, умильно хлопая своими огромными глазищами. «Чего откушать изволим?» Кушала я жареную картошечку с грибами и простой салат из огурцов и помидор. Правда, грибочки оказались ярко-оранжевыми, огурцы — желтыми, а помидоры — бледно-розовыми, но по вкусу не отличались от привычных мне овощей и растений. Прежде чем есть, поинтересовалась, не отравлюсь ли. Сделала я это зря. Из бедного котелка чуть душу не вытрясли, пришлось вмешиваться, отбирать у мужчин напуганного поваренка и, поглаживая металлический бок, успокаивать.